Глава 21. Столько неправильных осанок Тора в последний раз наблюдала на 16-летии своего сына. Однако расхлябанные молодые люди, которые, уставившись в пол, сидят перед ней и Матиасом, были 10 годами старше. Все они, кроме высокой рыжеволосой девушки, выглядели так, будто вывалились на диван прямиком из мусорного контейнера. После утреннего звонка Гуннара Тора связалась с Бриет и договорилась о встрече в 11. По голосу девушки она поняла, что им с Матиасом делают большое одолжение. Кроме того, Бриет предупредила, что все не будут курить. Тора предложила квартиру Гарольда. Согласие прозвучало угрюмо. Но даже если бы Тора пригласила их в Париж, она получила бы ровно то же самое. Матиас от выбранного места встречи пришел в восторг, считая, что это выведет друзей из равновесия и заставит быть правдивыми. Дожидая студентов, Тора показала Матиасу исписанный лист бумаги, выпавший из молота ведьм. Какое-то время они над ним корпели, но окончательных выводов не сделали, за исключением того, что запись «Инсбрук 1485» сходится с годом прибытия туда Крамера, и, возможно, связано с теми старинными письмами, которые Гарольд привез в Исландию. Тора была абсолютно убеждена, что «и» краткое «а» расшифровывается как «Йоун Арасон», и речь идет о последнем исландском католическом епископе, казненном датчанами в 1550-м. С другой стороны, она не могла догадаться, почему Гарольд это перечеркнул. Насколько они поняли, схема представляла собой маршрут движения или путешествия. Никакой книги посетителей креста Матиас никогда не слышал. В квартире ее тоже не было, и полиция во время обыска не забирала ничего похожего. Звонок снизу прервал их размышления. Студенты оккупировали оба дивана поближе друг к дружке. Тора и Матиас сели на стулья. Тора нашла пепельницы и сразу стало дымно. «Чего вы от нас хотите?» — спросила рыжеволосая Марта Мист. Друзья посмотрели на нее с облегчением, надеясь, что лидер отвлечет внимание на себя. Все беспрерывно курили. «Поговорить о Гарольде», — ответила Тора. «Мы пытались с вами встретиться, но вы настроены к нам враждебно. Почему?» «Потому что мы учимся», — невозмутимо заявила Марта Мист. «У нас есть дела поважнее пустых разговоров с незнакомцами. Мы все рассказали полиции. Кроме того, мы не обязаны...» «Да-да, конечно», — подхватила Тора, стараясь не показать, что девушка, как и все остальные, действует ей на нервы. «Мы благодарны, что вы нашли время и собрались. Надолго мы вас не задержим. По поручению семьи мы выясняем причину смерти Гарольда. А все вы были его ближайшими друзьями. Мы часто вместе тусовались, это точно. Но никто из нас понятия не имеет, чем он занимался», — сказала Марта Мист. Бриет мрачно кивнула. Остальные не отрывали взглядов от пола. «Один за всех и все за одного. Вас все-таки здесь пятеро», — вступил Матиас. «Мы были в тюрьме у Хьюги Торрисона. Вы его, конечно, знаете. По его словам, с тобой, Халдер, Гарольд общался больше, чем с другими. Ты переводил ему и помогал в его занятиях». Он обращался к Дори, который сидел, тесно прижавшись к Марте Мист. «Это так?» Дори поднял глаза. «Относительно. Да, мы довольно много времени проводили вместе. Иногда Гарольд приносил какой-нибудь исторический документ на исландском, но я ему помогал. Мы были хорошими приятелями». Он пожал плечами, как бы давая понять, что это были вполне обычные отношения. «С Хьюги вы тоже хорошие приятели?» — спросила Тора. «Да, мы дружим с детства». Дори снова уставился в пол, ловко тряхнув головой. Челка упала на глаза и избавила его от прямых взглядов. «Интересно рисуется картина. Один из твоих друзей убит, а другой обвинен в его убийстве. Странно, что ты не бросаешься нам помогать, понимаешь?» Матиас улыбнулся Дори, но без толку. Улыбка запуталась в челке и не достигла глаз. Матиас повернулся к остальным. «Это всех касается, ясно?» Они забубнили «да» куда-то себе в грудь и затрясли головами в знак согласия. «Прекрасно!» — Матиас хлопнул себя по колену. «Значит, все поняли, и можно начинать. Только надо определить, чего!» Он выразительно посмотрел на Тору. Тора улыбнулась студентам. «Для начала расскажите нам, как вы познакомились с Гарольдом. И еще хотелось бы понять, чем занималось ваше весьма своеобразное студенческое общество». Все посмотрели на Марту Мист в надежде, что она решит эту задачу. Тычком локтя она переадресовала вопрос Дори. Удар вышел довольно болезненным, и Дори поморщился. «Меня с Гарольдом познакомил Хьюги», — начал он, — «в прошлом году. Мы встретились в баре. Потом вместе ходили в рестораны, в кафе, на концерты и так далее. Как-то Гарольд сказал, что задумал создать интересное общество и спросил, не хочу ли я в него вступить. Так я познакомился с остальными». Его рассказ подхватила Марта Мист. «А я присоединилась к обществу через Бриет. А она знала Гарольда по факультету и предложила мне посмотреть, чем они там занимаются». Бриет ревностно кивнула, подтверждая ее слова. «А вы?» Тора обратилась к Андре и Брядну, которые сидели бок о бок и курили. «Мы?» Андре кашлянул, поперхнувшись дымом. «Да», — подтвердила Тора. «Вы оба!» Чтобы рассеять сомнения, она поочередно ткнула в них пальцем. Брядн заговорил первым. «Я тоже изучаю историю, как и Бриет. Гарольд приходил к нам на лекции, иногда после занятий приглашал нас в кафе, и мы болтали. Однажды он предложил мне и Бриет создать общество по изучению древних магических культов. А я позвал Андре для смеху». Андре глуповато улыбнулся. «Из рассказа Хьюги мы поняли», — продолжила Тора, по-прежнему стараясь сохранять доверительную интонацию, «что под видом изучения колдовства с исторической точки зрения вы устраивали самые настоящие сексуальные оргии». Три парня ухмыльнулись, а Марта Мист опустила уголки рта и произнесла тоном оскорбленной невинности. «Оргии? Не было никаких оргий. Мы изучали магическое искусство и ведьмовство как культуру древних времен. В конце концов, старинные ритуалы не так уж глупы, если знать их по-настоящему. А то, что мы после встреч немного трахались, к делу не относится. Хьюги, как всегда, все извратил. Он никогда не врубался, чем мы на самом деле интересуемся». Она откинулась на спинку дивана и свирепо посмотрела на Матиаса и Тору из-под нахмуренных рыжих бровей. «Разумеется, вы тоже не понимаете. Держу пари, вы думаете, что мы рубим курам головы и втыкаем иголки в самодельных кукол. Тогда будьте любезны, объясните, чем для вас является черная магия?» С толикой сарказма спросил Матиас. Марта Мист раздраженно простонала. «Я не собираюсь ради вас корчить из себя профессора. Скажу только одно, магия — это индивидуальная попытка влиять на собственную жизнь нешаблонным способом, нешаблонным с точки зрения современного сознания. В прошлом это было почти нормой, а для бедняков единственная надежда изменить жизнь к лучшему. Для этого надо совершить определенные действия, которые повернут события в твою пользу. Иногда за счет кого-то другого, а иногда нет. На мой взгляд, творя заклинание, ты делаешь шаг к той цели, которой добиваешься, сосредоточиваешься на ней, и появляется больше шансов ее достичь. Можешь привести пример?» — сказала Тора. «Привлечение любви или успеха, исцеление, порча на врагов, да что угодно. Большинство древних заклинаний связаны с основными человеческими потребностями, хотя в те времена жизнь не была такой уж сложной штукой». После чтения «Молота ведьм» Тора позволила себе не согласиться. «По крайней мере, защищать кого-то в судебной системе, правила которой постоянно меняются и гнутся в интересах обвинения, очень сложно». «А что вы используете для заклятий?» — спросила она и, чтобы позлить Марту Мисс, добавила. Кроме обезглавленных куриц и самодельных кукол. «Очень смешно», — сказала Марта Мист без тени улыбки. «В Исландии в основном применялись гельдрастовы, руноподобные знаки. Для наложения заклятия их надо не просто вырезать или начертить. Кстати, в других странах Европы то же самое. Нарисовать магические символы — это еще не все». «А что еще нужно?» — спросил Матиас. «Прочитать заклинания, использовать кости животных, волосы девственницы, такого рода вещи». «Ничего серьезного», — холодно ответила Марта. «Да, а иногда нужны части человеческого тела», — ляпнула Бриет. Ее друзья, развалившиеся на диванах, неожиданно напряглись. Девушка осеклась и покраснела. «Да ну!» — притворно изумившись, произнес Матиас. «Например?» «Руки? Уши?» — он сделал короткую паузу. «Или, может быть, глаза?» Все молчали. Потом заговорила Марта Мист. «Я не читала и не знаю заклятий, для которых нужны глаза, разве только глаза животных». «А остальные?» «Кто-нибудь знает о таких заклятиях?» — спросил Матиас. Никто не ответил, но все отрицательно затрясли головами. «Не-а», — выдавил Брауден. «А пальцы?» — быстро спросила Тора. «Вам известно о заклятиях, где требуется палец? Может быть, вы сами их творили?» «Нет», — твердо сказал Дори, для убедительности откинув челку с глаз и открыто глядя на Тору и Матиаса. «Давайте проясним ситуацию. Мы не творили никаких заклятий, для которых нужны части человеческого тела. Я не знаю, на что вы намекаете, но это нелепо. Мы не убивали Гарольда. Это первое, что вы можете исключить. У копов есть наши алиби, и они их проверили». Дори потянулся к столу, вытащил из пачки сигарету, прикурил, глубоко затянулся и медленно выдохнул дым. «Значит, Гарольда убил Хьюги?» — спросила Тора. «Ты это хочешь сказать?» «Нет, совсем не это. Вам надо внимательно слушать», — вспылил Дори. Он подался вперед, будто желая что-то добавить. Марта Мист отбросила его обратно на диван и спокойно произнесла. «Я не знаю, откуда ваша логика, но то, что мы не убивали Гарольда, совсем не значит, что это сделал Хьюги. Дори только хотел сказать, что мы его не убивали. Баста!» Марта Мист, в свою очередь, откинулась на спинку дивана, вытащила сигарету из пальцев Дори и затянулась. На лице Бриет появилось раздражение. Похоже, ее заставил нервничать этот явный признак интимности. «Хьюги его не убивал. Он не такой», — угрюмо пробубнил Дори. Он оттолкнул руку Марты Мист и потянулся к пепельнице на столе. «А ты? Ты такой? У тебя, насколько я помню, весьма сомнительное алиби по сравнению с остальными». Матиас буравил его глазами в ожидании ответа. Дори сдвинулся на край дивана поближе к Матиасу и произнес тихим от бешенства голосом. «Гарольд был моим другом, близким другом. Мы заботились друг о друге, многое делали друг для друга. Я бы никогда его не убил. Никогда! Вы от истины даже дальше, чем копы, и просто гоните, а сами ни хрена не знаете!» Для усиления своих слов Халдер наставил на Матиаса зажженную сигарету. «Кстати, что именно ты для него делал, кроме переводов?» — спокойно перебила Тора. Дори отвел взгляд от Матиаса и также исступленно посмотрел на Тору. Он открыл было рот, намереваясь что-то еще сказать, но сдержался. Затушив сигарету, он придвинулся к своим товарищам. Брауден, студент-историк, взял на себя роль миротворца. «Чего вы наезжаете, я не понимаю. Вы сбережете массу времени и сил, просто поверив нам. Никто из нас Гарольда не убивал. Зачем нам это? Он был необычный, вечно что-нибудь придумывал, денег не жалел. Хороший друг и все такое. Наше общество без него — ноль. Да никто из нас не мог его убить. Нас и рядом не было, вам многие скажут». Его поддержал студент-химик Андрей. До этого он сидел со стекленевшими глазами, и у Торы возникло подозрение, что его интерес к химии распространяется не только на учебу. «Это правда», — подтвердил Андрей. «Гарольд был необыкновенный. Никому бы из нас в голову не пришло от него избавляться. Иногда он, конечно, и хидничал, но и помогал нам. Кстати, не только деньгами. Он был очень, очень порядочным». «Как трогательно!» — без тени сочувствия произнес Матиас. «Мне бы хотелось знать вот что. Вы все, кроме Халдера, были на той вечеринке. Вы помните, как Хьюги и Гарольд вместе пошли в туалет, а после на их одежде появилась кровь?» Все, кроме Халдера, отрицательно затрясли головами. «Кто там смотрел на одежду?» — печально сказал Андрей. «Было хорошо. Весело и хорошо. Зачем кровь? Не помню никакой крови». Остальные трое согласно закивали. Воцарилось молчание. Несколько сигарет было затушено, но гораздо больше зажжено. «Значит, вы не знаете, кто убил Гарольда?» — нарушил тишину Матиас. В унисон твердо друзья заявили «нет». «И вы никогда не использовали части человеческого тела, палец, например, в ваших магических обрядах», — продолжал он. «Гораздо менее синхронное «нет». «И вы не узнаете этот магический знак». Матиас швырнул на стол рисунок вырезанного на груди Гарольда символа. Снова единогласное «нет». «Было бы убедительнее, если бы вы сначала взглянули на рисунок», — саркастически заметил он. «Копы нам уже показывали. Мы прекрасно знаем, о чем речь», — растягивая слова, произнесла Марта Мист, мимоходом положив руку на бедро Дори. «Понятно. А что вы знаете о деньгах Гарольда, которые он снял с банковского счета незадолго до смерти?» «Ничего. Мы же были друзьями Гарольда, а не его бухгалтерами». «Он ничего не упоминал о ценном приобретении или о том, что собирается что-нибудь купить?» — спросила Тора, обращаясь к Бриет, которая, как казалось, была более склонна говорить правду. «Гарольд всегда что-то покупал», — сказала Бриет, зыркнув в сторону Марты Мист и Дори. Увидев руку подруги на бедре Халдера, она повернулась к Торе и добавила. «Если не для себя, то для Дори. Они были очень близки». Девушка злорадно улыбнулась. Дори залился краской смущения. «Что он тебе покупал? И почему?» — спросила Тора. Юноша неловко заерзал на диване. «Все было не так. Иногда он дарил мне то или другое в обмен на то, что давал ему я». Тора не дала ему увильнуть. «Например?» Дори покраснел еще больше и снова защитился челкой. «Всякую ерунду». Матиас хлопнул себя по колену на сей раз более решительно, чем прежде. «У меня возникла идея. Раз Марта Мист, Бриет, Бряун и Андрей ничего не знают, то пусть отправляются домой или на занятия. Словом, идите куда хотите. От вас все равно никакого толку. А мы останемся с Дори и поболтаем. Так ведь будет лучше, правда, Дори?» «Будто бы!» — взвизгнула Марта Мист. «Дори знает не больше, чем все остальные!» Она повернулась к Халдеру. «Не вздумай оставаться! Уходим все!» Поначалу Дори ничего не сказал. Потом сбросил ее руку с бедра. «Окей». «Окей? Окей что? Ты с нами?» — не отступала Марта Мист. «Нет», — ответил Дори. «Я хочу с этим покончить. Я остаюсь». На секунду показалось, что Марта Мист бросится на Дори и вонзит в него когти. Но она взяла себя в руки. Прежде чем встать с дивана, она наклонилась к Дори и что-то ему прошептала. Он с отсутствующим видом кивнул. Марта Мист его поцеловала, а Бриет сделала вид, что этого не заметила. Андрей и Бряун деловито затушили сигареты и поднялись на ноги.